в безличной форме, но она, конечно, поняла. «Ну да, а ты ведь и джентльмен, и ничего не обещал!» Она разложила по тарелкам гречневую кашу и котлеты. Он встал, вытащил из холодильника и открыл бутылку боржома. «Извини, Мольна, лучше б ты не лезла в это. Женька как-то сказала, когда у стариков нет своего дела, они портят жизнь детям. И знаешь, она права». Она смотрела, как в стакане поднимаются кверху и лопаются пузырьки газа. «Нет, я не порчу вашу жизнь, но и не хочу, чтобы вы чью-то жизнь портили». Он медленно и важно повертел головой. «Я никому жизнь не порчу. Нас обоих устраивает положение вещей». «А Дениску?» «У него есть мать, это ее забота». Она смотрела, как вкусно он ест, облизывая пухлые губы, как запивает из стакана, намазывает хлеб горчицей и опять ест. Она сидела, тихо постукивая вилкой о край тарелки, слушала его околесица, как Лене было плохо с мужем, пьяницей, и как хорошо с ним, благодетелем. И разве в конце концов не имеет права он, взрослый и самостоятельный человек, строить свою жизнь так, как ему хочется, как ему удобно? «Я не пьянствую, не ворую, вкалываю по-черному, не принуждаю никого к сожительству». «Ну, вот что!» — перебила она и встала. Он снизу испуганно посмотрел на нее и стал похож на себя маленького, который часто плакал и говорил «Бо-бо!» «И ты, и я, мы взрослые самостоятельные люди. Ты прав. Но между нами некоторая разница. Ты за меня не отвечаешь. Я за тебя и за Женьку до самой смерти отвечаю. Если не по закону, так по совести. Вот этого вы с Женькой не забывайте, когда начнете строить свою жизнь как хочется и как удобно». Она выпрямилась, привычно отдернула блузку, согнав по-солдатски назад складочки, схватила в прихожей кофточку и сумку. Тихо, чтобы не разбудить Дениску, вышла, прикрыла за собой дверь. В обратном порядке отлетали назад километровые столбики и большие бетонные столбы, на которых держались троллейбусные провода, пустые поля и сады с маленькими игрушечными деревьями, облепленными краснобокими яблоками. Взбегали на горы леса и подлески у обочин, чуть тронутые ночными холодными туманами. Татьяна Сергеевна скользила глазами по знакомым, меняющимся картинам и вспоминала разговор с сыном, и как испуганно он тогда посмотрел на нее, как будто ожидал, что его ударят. Как всегда сейчас запоздало приходили к ней умные, нужные слова. Но слова, знала она, бывают бессильны. «Вот погоди, обомнет тебя жизнь, обдует лютыми ветрами, надает тумаков. Может, тогда поймешь, что не одному тебе, другим тоже бывает, бобо». «Ах ты, ласковый телочек, выходит, и ты гребешь под себя. Чужую жизнь, судьбу ребенка, чужую беду приспособил для своего удобства. Ты еще не знаешь, что за все придется платить, что жизнь строго спросит за каждый неправедно прожитый день». Сидящая впереди женщина обернулась, посмотрела на нее. И Татьяна Сергеевна поняла, что проговорила все это вслух. Ей хотелось увести свои мысли, думать о чем-нибудь другом, приятном. Например, о том, что совсем скоро, через какие-нибудь 3 недели, день рождения Анастасии, и они пойдут покупать кольцо. Конечно, будет застолье. Женька любит отмечать семейные даты. И, конечно, прикатит Гарька. Вот тут самый повод пригласить Лену с Дениской. Но разве Игоря убедишь? Она вспомнила, каким жестким у него стало лицо,